Итак, я кое-что узнал. Они улетают в 10 вечера и ждут Дикса, который где-то задержался. Дикс заставлял меня нервничать. Если у него лицо в краске, то как он может попасть сюда и не нарваться на полицию? Скорее всего, он притаился где-то в Лондоне. Как можно более осторожно я проверил комнаты наверху. То помещение, под которым находились Джо и Луис, было обставлено кое-какой старой мебелью. Больше всего мне понравился старый буфет. В нем можно было спрятаться в случае необходимости. Подойдя к окну, я увидел Луиса и Джо, которые стояли возле ворот и смотрели на дорогу. Я зашел в еще одну комнату. На глаза мне попался объемистый чемодан. Мне не составило особого труда открыть его. Внутри, среди разного хлама, находилось около 30 небольших мешочков. Я развязал один из них и вздрогнул. На ладони высыпалась горка блестящих камушков. Я понял, что это и есть те самые необработанные алмазы, защищая которые погиб Билл. Именно их похитили из фургона. Я закрыл чемодан и задумался. Что же делать? Звук шагов внизу заставил меня подойти к двери и прислушаться. «Кто-то из нас должен сходить в деревню за газетой». Это был Джо. «Нам просто необходимо узнать, что же происходит». «Окей, тогда иди ты», — сказал Луис. «До прилета вертолета я и шагу отсюда не сделаю». «А вдруг Эдда в самом деле схватили?» Это вновь был голос Джо. «Это вполне возможно, и все же за газетой иди ты. Меня не проведешь. Знавал я и не таких. Хочешь остаться один на один с алмазами?» «У тебя что, крыша поехала от жадности? Что я с ними буду делать? Ты, мешок дерьма!» «А я этого не знаю. Но одного с алмазами не оставлю». «Заткнись! Противно слушать твою болтовню!» «А это уж твое личное горе. Но мне не нравится, когда алмазы от меня далеко». Я прошел в соседнюю комнату и спрятался в шкаф. Плотнее прикрыв двери, я вытащил револьвер Берни, прислушиваясь к разговору внизу. «А что, если Эд бросил нас здесь? Ведь основная часть алмазов у него. Что ему стоило встретиться с Хассетом где-нибудь в другом месте?» Не унимался Луис. «А как он мог с ним встретиться, придурок? Хватит болтать!» Дверь комнаты, где я прятался, распахнулась от пинка ногой. «Какого черта ты здесь забыл?» — спросил Джо. «А лишняя проверка никогда не помешает». Я слышал, как Луис подошел к окну. «Пошли отсюда! Здесь жара, как в пекле. Не лучше ли посидеть в тени деревьев?» «Идем», — послушно согласился Луис. «Действительно, это ожидание действует мне на нервы». Я боялся, что они могут открыть шкаф, но все обошлось. Выждав немного, я выбрался из шкафа и подошел к окну. С бутылками пива в руках парочка сидела в тени платанов, периодически посматривая на дорогу. План действий потихоньку созревал в моей голове. Вновь зайдя в комнату, где лежал чемодан с алмазами, я прихватил его и вынес в помещение, окна которого выходили на противоположную сторону дома. Внизу, на мое счастье, была пологая крыша кухни. Открыв окно, я осторожно опустил чемодан на крышу, после чего выбрался туда сам. Подойдя к краю, я глянул вниз. Трава была густой и высокой и должна была заглушить звук падения чемодана. Приходилось рисковать. Закрыв за собой окно, я сбросил чемодан, после чего прыгнул сам. Быстро обежав дом, я выглянул из-за угла. Они по-прежнему сидели, потягивая пиво. Итак, они ничего не услышали. Вновь вернувшись к чемодану, я отнес его ярдов на 100 от дома и спрятал в неглубокой канаве, тщательно замаскировав травой. Отойдя ярдов на 8, я критически осмотрел место и остался доволен. Чемодан был совершенно невиден. Найти его нужно было, только натолкнувшись случайно. Короткими перебежками я вновь вернулся к дому и принялся наблюдать за действиями Луиса и Джо. Луис лежал на земле, а его лицо закрывала шляпа. Судя по всему, он спал. Джо курил, поглядывая на дорогу. Со злобным удовлетворением я думал о том, какой поднимется вой, когда они обнаружат пропажу чемодана. Я сделал неплохой ход в этой игре. Теперь подождем ответного. Ждали они, ждал я. Я устроился в траве так, чтобы хорошо видеть их, не подвергая себя опасности быть замеченным. Краснорожий хозяин ресторанчика был прав. Мои мозги буквально плавились от жары, и жутко хотелось пить. Медленно проползли 2 часа. Солнце припекало вовсю, а жажда стала невыносимой. Ближе к 4 часам послышался шум подъезжающей машины. Джо тоже услышал это и потряс Луиса за плечо. Они поднялись, держа в руках оружие и глядя на дорогу. Я приподнялся повыше, чтобы лучше все видеть. Наступал решительный час. Машина просигналила 3 раза. Джо и Луис побежали к воротам. Я моментально сменил позицию, спрятавшись за платаны, и не забыв по пути прихватить банку пива. Отсюда все было видно, как на ладони. Джо открыл ворота, и на территорию фермы въехал кадиллак. За рулем сидела Глория, но больше в машине никого не было. — Где же Дикс? — испуганно спросил Луис. Джо лишь удивленно смотрел на Глорию. Она вышла из машины и открыла заднюю дверцу. На полу салона лежал свернутый в трубку ковер, из которого торчали голова и плечи человека. Это был Дикс.